Во время перерыва пили наливку из черной смородины с шампанским, поистине царский напиток, который мы окрестили напитком Эвердинга. Я был счастлив, что готовлю Отелло с таким блестяще знающим театр человеком, как Эвердинг. Он помог мне войти в роль сначала через трагедию Шекспира, а потом через либретто Бойта и, наконец, через замысел самого композитора. Подробнее всего мы обсуждали временное пространство оперы. Бойта целиком выбросил первый акт трагедии, действие которого происходит в Венеции. Интрига, то есть тот способ, которым Яго постепенно вовлекает Отелло в злодеяние, разворачивается в трагедии Шекспира не так стремительно. Во втором акте оперы персонажи обмениваются лишь несколькими фразами, прежде чем Отелло взрывается: «Что ты задолбил?» и «Повторяешь все за мной, как эхо». Мы решили как-то смягчить это зрительно, показать, что Отелло еще по-прежнему беспечен и только начинает волноваться. Решили связать воедино различные нити рассуждений Яго до слов Отелло: «Если ты мне друг, открой мне все». Отелло произносит эти слова таким тоном, как будто говорит: «Ну а теперь давай попросту вникнем в суть дела». И даже после реплики Яго «Ревности остерегайтесь», Отелло по-прежнему скорее рассуждает сам собой, чем обращается к Яго, когда произносит: «Увижу что-нибудь, еще проверю, а выясню, до ревности ли тут, тогда прощай любовь, прощай и ревность». Короче говоря, мы старались как только могли оттянуть безумие Отелло, мы хотели, чтобы последовательность событий показалась не такой стремительной. Эвердинг решил, что в начале второго действия я должен появляться на сцене, держа в руках розу, яблоко и книгу. Создавалось впечатление, что я еще вспоминаю восторги прошедшей ночи, счастлив и готов начать дневной труд. Катя Ричарелли, семья которой происходит из Венето, оказалась удивительно достоверной Дездемоной. Ее бледное лицо, белокурые волосы и, конечно, прекрасный голос просто созданы для этой роли. Шейл Милнс достиг подлинной глубины в партии Яго. Основное внимание он тоже уделил ключевому второму акту. Как-то мы с ним репетировали сцену, в которой Отелло говорит: «Мерзавец, помни, ее позор ты должен доказать. Вещественно мерзавец, помни это, а то, клянусь бессмертием души, с собакой лучше бы тебе родиться, чем гневу моему давать ответ». Я должен был схватить его за горло, и Шерил, а он, надо сказать, отнюдь не пушинка, весьма любезно помог мне протащить себя по сцене. В этот момент его сын, который был тогда еще маленьким, вошел в зал, где мы репетировали. Он расплакался и закричал: «Папочка, папочка!» Мы принялись уверять его, что все в порядке. «Не беспокойся», — сказал я, — «твой папа сильный как вол, и если бы захотел, в два счета разделался бы со мной. Кроме того, он, знаешь ли, отыграется потом в опере». По замыслу Эвердинга и Пьера Луиджи Самаритани, художника спектакля, в первом акте Дездемона и Отелло исполняют свой дуэт на морском берегу. Мы с Катей стояли на песчаном побережье, дело происходило ночью, и во тьме нельзя было почти ничего различить, кроме наших белых одежд. Получилось очень красиво. В самом конце оперы, после того, как я закалываюсь, у Эвердинга все покидали сцену. Кроме, разумеется, мертвой Дездемоны. Прозрачные декорации создавали эффект, будто наша постель и мы сами, снова одетые в белое, переносились в прошлое, на морской берег. Таким образом, опять возникал мотив поцелуя, так как декорации повторяли оформление первого действия, где этот мотив возникал впервые. Идея показалась мне просто блестящей, сцена получилась очень волнующей. Самаритани придумал удивительные декорации и для второго акта. Он уменьшил размеры сцены и ограничил сводом пространство, в котором проходило действие. Вокально это было очень удобно и усиливало зрительное впечатление. Петь Отелло в возрасте 34 лет достаточно рискованно. Партия могла неблагоприятно отразиться на моем голосе, на моем вокальном будущем. Я шел против предостережений специалистов. И перед дебютом в Отелло я пел 14 сентября в Гамбурге последний спектакль «Богему», который совпал с 65-летием предыдущего директора оперного театра Рольфа Либермана. В тот вечер, перед началом представления, его чествовали в театре. Выступая с ответным словом, он взял на себя роль оракула. «Пожалуйста, внимательно слушайте сегодня Пласида», — сказал он. «Может быть, это будет его последняя богема». Предостережение Рольфа